скупом рыцаре, а в силу законов самой природы, равнодушной и к радостям, и к бедам человеческим. Никто из них не делал выбора, который бы по той или иной причине оказался пагубным для всех них, самой природе, а не обязаны неотвратимой бедой. Одно дело — бросаться в объятия смерти, находясь в сражении, совсем иная штука — стать ее добычей, когда она нагрянет, как дуновение чумы. В первом случае ты боец, и для тебя смерть не так неотвратима. Во втором ты оказываешься только жертвой. Чума тебя хватает и душит. Гимн чуме — утешение для беззащитных и обреченных. Оказывается, человек таков, что и став добычей чумы, способен вознести себя на пьедестал героя. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение. Бессмертие может быть залог. Итак, хвала тебе, чума! Нам не страшна могилы тьма, нас не смутит твое призвание. Бокалы пеним дружно мы, и девы розы пьем дыханье, быть может, полное чумы. Дважды встречается это, может быть. Первый раз бессмертие может быть залог. Второй — и девы розы пьем дыханье, быть может, полное чумы. В обоих случаях формула «может быть» или «быть может» означает поиск высокого самообмана, о котором в известнейшем четверостишии поэт заявляет, насколько он дороже ему тьмы низких истин. Но в разбираемом случае он только временное отдушина. Повторяю, участники пира во время чумы заняты вопросом не как им жить достойно, а как умереть, не осквернив своего предназначения. Они, в общем, не впадают в уныние, не плачут и не хнычут, но веселятся. А разве неотвратимая смерть — такой уж повод для веселья? Вместе с тем, в их смерти нет никакого величия, она не заслуживает уважительного отношения к себе. Потому они и мечутся, прикрывая ужас весельем. В каком-то смысле они уже по ту сторону бытия, вследствие чего и не считают для себя обязательным соблюдение его законов, а между тем остаются живыми людьми, хотя и в промежутке между бытием и небытием. Один только председатель сознает положение беззакония, в котором они оказались. Но это уже тема мирового зла, о чем у нас речь впереди.